«Караганда зовет, сказал прийти как можно скорее», — крикнул препод девчонок по ножам. «Сейчас буду». Я зашел обратно домой за оружием и нашел Лену ментальной сетью. «Елена, спускайся, дела появились», — раздалось у нее в голове. Только она хотела послать своего учителя подальше, как болевой импульс заставил ее вскочить с кровати и начать одеваться. Странно, девочка была уверена, что прошла все круги ада, пока судьба не свела ее с этим странным парнем. Маг оказался требовательным учителем и совершенно непробиваемым, но знаниями делился легко, не скупился. Чтобы узнать хоть что-то новое у предыдущего, приходилось его ублажать, но он и сам знал немного, а этот не требует в ответ совсем ничего, кроме повиновения. Странный, непонятный, умелый и сильный. Его тренировки в магии каждый раз бросали девочку в дрожь. Молнии, пламя, призывы и ментальные поединки – все это было настолько выше ее понимания, что поначалу вызывало страх, а потом ничего, привыкла. Даже устроила негласные соревнования, постоянно нападая из-под тишка. В прямом противостоянии у нее нет шансов, и Лена это отчетливо понимает. К тому, что Стейн ее постоянно подгоняет, ставит на самую грань, она уже привыкла, к тому же это дает потрясающий результат. Месяц назад она могла выдать один слабенький черный луч, дематериализатор, как его обозвал Стейн, и то после 10 минут сосредоточения, а буквально сегодня уже 3, и без медитаций. Стало так легко натягивать прозрачника на себя и использовать луч, что Лена даже задумываться об этом перестала. Реакция поднялась, и видя взглядом поталы, куда придется удар, она легко успевала уплотнить защиту на нужном участке. С ножом и мечом пока ничего толком не получается, зато Лена научилась неплохо себя штопать. Шрамы, конечно, пока остаются, но в конце каждой недели Стейн их сводит. Раньше-то вообще сам лечил, но узнав, что это можно делать самой, Лена приложила все свои усилия, и все-таки научилась. С сильными травмами ей пока не управиться, но со временем вполне сможет. Тренировалась на Апсе. Это такой служитель, что принадлежит Стейну, по сути, раб. Ну и манекен для лечебных умений Лены каждый третий день. Сегодня вот еще и соперница появилась за внимание учителя. Ольга стала веретником, и эта девочку совсем не радует. Учитель и раньше уделял Ольге много внимания, а теперь и вовсе про Лену забудет. А ведь еще и Петр есть. С другой стороны, появится хоть немного времени на отдых. Только ради этого Лена и предложила попробовать сделать из Ольги веретника. Очень уж устала от постоянных нагрузок. Учителю хорошо, он не устает, будто из стали выкован, а она девушка слабая, ей отдых нужен. Но, видимо, не сегодня. Тряхнув головой, девочка выбросила из головы лишние мысли, накидывая на себя куртку с глубоким капюшоном и одевая перчатки. Одна обычная, из тонкой кожи с малюсенькими дырочками, а вторая, латная с остальными коготками. В сочетании с силой поталы, эта перчатка на левой руке, становится серьезным оружием. Получила от учителя на день рождения, и до сих пор уверена, что лучшего подарка и желать невозможно. Ножи выдернула из-под потолочной мишени для метания, которых по всему дому десятки, и сунула в ножны на бедрах. Все, готово. Сиганула в открытое окно, сделав сальто, совсем недавно разученное до автоматизма. Акробатика тоже вошла в курс подготовки. В полете потянулась к изнанке и напитала ауру силой. Мягкое приземление, даже без компенсации кувырком, а ведь высота больше 4 метров. Довольно себе кивнув, присоединилась к идущему по тропинке Стейну и Балу. Он быстро шагал к дому старосты, а Балу шагал по траве чуть в стороне, и чтобы успевать за ними, Лена практически бежала. Еще бы, его 1,90 и ее 1,60. Не став догонять, пристроилась со спиной чуть слева от учителя. Идет, рассматривает. Широкая, прямая спина загораживает дорогу практически полностью. Широкие плечи, тонкая талия, подтянутый зад, следствие тяжелых тренировок маячит перед глазами. Стройные ноги легко наматывают метр за метром. Тряхнув головой, Лена перевела взгляд выше. Длинные волосы, гордая посадка головы. «Хочу», — подумала девочка. «Хоти», — спокойно отозвался учитель вслух. И Лена судорожно начала искать место проникновения в ее сознание. Опять расслабилась, раздраженно подумала она, перекрывая дыру в мысленном щите. «Но пока тебе 17 не исполнится, даже не проси», — добил учитель. «То есть, как трахать Лилу, так пожалуйста, а как меня, так ждать нужно». Возмущению девицы не было предела, но она спрятала его за ментальным щитом, а то услышит, Опять мозги полоскать будет своей психологической устойчивостью и ее зависимостью от возраста. Достал. Правильно мыслишь, Лена. Буду. Да как, не выдержала девочка, снова и снова проверяя и накидывая новые защиты. Даже призвала силу изнанки. Тихо, мы пришли. Все потом объясню. Сосредоточься. Балу останешься здесь, сказал учитель вслух. И как ни странно, но постоянные тренировки по управлению эмоциями, наконец, сработали. Разум очистился, мысли разбежались кто куда, позволяя более точно и быстро оценивать обстановку. Стивен уже открыл дверь и вошел, когда Лена только вступила на крыльцо. Заглянув внутрь взглядом, увидела Караганду, Петра, Стивена и незнакомого оборотня. Наконец, проникнув в прихожую Караганды, встала слева от учителя и превратилась в слух. «Ну так что, Караганда, сделка?» – спросил оборотень. «За продаж мне додика, а знаешь, сделка. Показывай, чем выкупать будешь». Оборотень вышел из дома старосты и все остальные последовали за ним. Остановился недалеко от дома, где в окружении охраны стояло еще два оборотня. Открыл один из мешков и выложил целую упаковку патронов калибра 7,62. Интересно, где он их достал? Только нам те патроны не нужны. Учитель делает их коробками, когда нужно. Правительственные заказы, что тут скажешь? Караганда, увидев их, только презрительно фыркнул. Не выйдет у нас сделки, Леонид. Патроны мне не нужны, своих хватает. Это интересно. Практически мурлыкнул Леонид. И где же вы их нашли? Учитель сделал шаг вперед, и я почувствовала всплеск силы. Ух ты, такого я еще не видела. Сразу три ножа висят в воздухе напротив каждого из оборотней и смотрит своими жалами им в глаза. Каждый из них сделал шаг назад и постарался отодвинуть головы с траектории, но ножи, как же вы исследовали за ними? Это не твое дело, оборотень. Вбивая каждое слово, рыкнул учитель. Ты чегосета, Стивен, выразил недовольство поведением своего мага Караганда. Слишком много тьмы в нем и грязи. Мерзкий разумный, ломано выразил основную мысль учитель и тряхнул головой, скривившись. Повернулся к Лене и приказал: третий дом, шестой этаж, веретника на свое усмотрение, рабов привести. 15 минут тебе. Наконец-то. Девочка так обрадовалась первой самостоятельной миссии, что с места взяла едва ли не галопом. Когда добежала до второго дома, словила плюху от учителя и быстро взяла себя в руки, уйдя на первом же перекрестке вправо, где между домами было совсем маленькое расстояние. Она приметила отличный путь для подъема. Остановившись и замерев, Лена с трудом применила практику, что показал ей учитель. Ускорив бегущую по жилам силу, она стала на треть сильнее, сравнявшись в этом с мужчиной ее комплекции, и куда быстрее. Разбежалась и сделала три шага по стене, на пике высоты зацепившись за пожарную лестницу. Четыре этажа преодолела по ней, дальше лестницы нет, не пережила переход. Лена напряглась, напружинилась и прыгнула на стену соседнего дома, ухватившись за фиксатор сливной трубы. Качнула тело в одну сторону, в другую, и вместе с третьим движением пробежала по стене четыре шага, в последний момент цепляясь за кусок еще одной лестницы, что выглядывало из проломленной стены. В несколько движений она взлетела на крышу и уже оттуда перепрыгнула на соседнее здание, в котором и сидел веретник. Путь этот она проделывала не в первый раз и даже не в десятый. Здесь она отрабатывала акробатику и скалолазание, так что труда он ей не составил. Вот в первый раз было страшно, а сейчас и с закрытыми глазами пройдет. Очень удачно, что нужный веретник засел именно в этом доме. Аккуратно сойдя по лестнице на половину этажа, Лена прислушалась. Включив сверхчувствительное восприятие, она чувствовала ауры людей прямо сквозь стену. Ей было довольно смутно ощутимо, что там и кто, навык пока в начальной стадии развития, но главное, она смогла узнать, где и кто сидит, и нашла сноходца. На соседней крыше сидит Опс, страхует видимо. Так и не решив для себя, что это признак недоверия или заботы со стороны учителя, она вытащила ножи. Лена собиралась просто кинуть один из них, закончив поединок, даже не начиная, но подумав, решила устроить что-то вроде дуэли. Покошачьи тихо, практически невесомо ступая, она проникла в небольшой зал, где собрались рабы и сноходец, огляделась, запоминая расстановку, и произнесла: «Ну, здравствуй». Вздрогнули все, но подскочил только парень, лет 25, веретник, как и Лена. Он сразу же потянул силу и окунулся в ментальный поединок с головой, уставившись девочке в глаза. Он был уверен в своей победе, Ну что может ему противопоставить девчонка? Только вот, эта девчонка последние месяцы провела в таких сражениях, и была готова к драке. Встретив первый удар щитом, ударила в ответ щупальцами, а следом, метнула луч сильнейшей ярости и презрения, перехватила и увела в сторону туманные сгустки чужой ненависти, и обернулась диким пламенем, вонзившись в чужой разум, едва окутавшийся слабенькой защитой, огромным огненным сверлом. Защита разлетелась вдребезги в ту же секунду. Опалив своей безжалостностью разум веретника, Лена отступила, обратившись туманом, и стала его давить, причиняя ему сильнейшую боль. Отпустила, чтобы попробовать новый способ управления нитями разума, как почуявший свободу снаходец пулей вырвался и выскочил из поталы. Ей тоже пришлось. Успела она вовремя. Вернувшись в тело, он увидела, как враг встает с колен, и достает пистолет. «Ха!» — азартно выкрикнула ему в лицо девочка, и окуталась защитой. Пистолет дернулся, но пуля не достигла тела, упав к ее ногам мятым свинцом. Еще одна пуля вообще улетела в молоко, а Лена вытянула руку и ударила черным лучом прямо в пистолет. Часть дула, с куском магазина и большим пальцем веретника просто исчезла. Раз, и нету. Второй луч ушел в пустоту, потому, что парень потерял сознание и просто упал на пол. Слабак. Презрительно сплюнула девочка и направилась развязывать ноги рабам. Время идет, и учитель ждет от нее результатов. У ворот караван встретили мужики из охраны, и тут же передали рабов Валентине. Их еще распределить нужно, обустроить, объяснить, если что непонятно. А гордая Лена отправилась к учителю. Задание выполнено. Как-то даже задорно выкрикнула девочка. Вроде как, вот смотри, а ты не верил, что я смогу. Но я смогла. Как будто это не я ее учила и не знаю, на что она способна. Молодец. Поздравляю. Подарок уже лежит у тебя в комнате. В честь первого самостоятельно выполненного задания. Да, подарочек тот еще, но этой милитаристке должен понравиться. Недавно мне перепало несколько метров стальной решетки для укрепления бетона. Металл очень и очень неплохой, и добавив в него серебра, совсем каплю, я сделал из него кнут. Чешуйки, довольно плотно прилегая друг к другу, имели свой предел при движении, как и у обычного кнута. Длинный, 2 метра 40 сантиметров, в умелых руках он станет опасным оружием. Поскольку с мечом у Лены не получается, я подумал, вдруг с кнутом получится. Знаю, что с таким оружием сложнее, но для кнута в диком есть умелец, что сможет обучить безбашенную девицу. Заплачу ему патронами, и он с удовольствием потратит свое время на обучение. А пока, нужно разобраться с очень расстроенным оборотнем. Не рычи, и усвой, что работорговля – это плохо. Может быть, тебя утешит то, что ты не первый и не последний, чьих рабов я увел. Оборотень аж зарычал от ярости, а ведь совсем недавно, он с важным видом предрекал, что Лена пополнит ряды рабов. Ты не рычи, Леонид, не рычи. Лучше давай мирно торговать. Ссориться с нами для тебя смерти подобно. Леонид как-то резко взял себя в руки и отменил трансформацию. Плоть пошла волнами, и вместо огромных когтей на руках снова образовались ногти. Так что вам нужно, раз уж патроны вас не заинтересовали, все-таки спросил он. Стволы, ответил Караганда, до одури довольный новым поступлением новых людей. По нынешним временам, это самый дорогой ресурс, который подчас люди выбрасывают на ветер. Сформировавшиеся группировки давят друг друга, убивают людей, а нас и так мало осталось. Какие именно? У меня есть несколько калашей, пара десятков пистолетов, несколько оружий, даже одна муха. Гранатомет, удивился помощник и главный охранник Караганды. Это отлично, нам пригодится. Караганда дернул рукой и Александр замолчал. Пожалуй, за гранатомет я тебе птичку и отдам, но к нему должно быть хотя бы 2 выстрела. Учти это, договорились. Карась, принеси, приказал Леонид одному из своих спутников. Тот дернулся и, прошмыгнув мимо охраны, побежал куда-то. Через 10 минут, когда Караганда с Леонидом уже обсуждали группировки города и общую политическую обстановку, Карась вернулся, неся с натугой огромный мешок. Аккуратно поставив его у ног Александра, он подхватил птицу, которая чует приближение волны, и отошел к Леониду. Александр открыл мешок и пристально изучил содержимое. Кивнув на вопросительный взгляд Караганды, он призвал 2 бойцов, и они с натугой потащили мешок к дому старосты. «Вот и сторговались», — объявил Леонид. «Было приятно иметь с тобой дело, Караганда, а с тобой мы еще увидимся на кривой дорожке, маг», — сказал он мне. Я же хмыкнул ему в лицо. «Чего ждать случая, давай сейчас», и уперся ему взглядом в переносицу. Пара секунд, и оборотень отвел глаза. «Вот и правильно, Леня, а будешь дерзить, и предложение сразиться станет непреложным фактом, с твоим трупом в конце. Иди, Леня, иди». Чтобы не быть голословным, я нашептал ему в спину заклинание метки. Если что, смогу его найти где угодно, да и просто отслеживать его передвижение в черте города. Оборотни ушли, и Караганда решил выразить мне свое фи. «Ты чего творишь, Стейн? Свободу почуял? Или думаешь, дело тебе не найду?» — взорвался мужик. «Не ори, Караганда, я немалая часть твоей власти, так что прикрой фонтан. Этот конфликт принес тебе куда больше, чем мне. К тому же он разрешится без твоего участия, и опять-таки, принесет тебе больше, чем мне. И сделав столь многое, я имею право на некоторые вольности, и буду это право реализовывать не когда тебе удобно, а когда сам того пожелаю. Я понятно объясняю, Караганда, я не давил на него магией, только личной, так сказать, харизмой. Меня в поселке уважают, и где-то даже любят. Пусть не так сильно уважают, как старосту, но и это немало. Так что поспорить с ним на чистом авторитете, но без свидетелей я могу. Со свидетелями, пока что вряд ли, мне просто нужно время. А пока, я обучаю людей, и они мне преданы. Именно их я заберу с собой, когда смогу покинуть этот негостеприимный мирок. Демоны тут призываются, а остальное дело умения, которое вполне можно наработать. Так что надежда есть. А пока, я развернулся и пошел домой. Ночь на дворе. Часть 4. Глава 13. Утро встретило меня визгом и радостным смехом. И, конечно, она не удержалась. Лена добралась до подарка и тут же им взмахнула. «Бабах!» Судя по звуку, полка. «Не страшно!» Тихая «упс!» И девочка тихо спустилась на первый этаж. Дверь хлопнула, значит, на задний двор намылилась. «Дуреха!» «Кнутом можно и глаз себе выбить запросто!» «Ну ничего, пусть пробует!» «На десяток взмахов ее хватит, наверное!» «Тяжелый он!» «Сверху металл, внутри жидкий лед!» «Килограммов 7 весит!» «Пожалуй, да металлическая оболочка еще 4!» Пока не подашь ману на специально выведенную под руку руну, кнут будет совершенно неподъемный. А если подать на соседнюю, то лед внутри кнута станет твердым. И останется таковым, пока мана будет поступать. Такое вот вещество, свойство льда сохраняет постоянно, а твердым становится от подачи тока. Руна для того и есть, чтобы ток в лед подавать. Можно сделать кнут совершенно прямым, и пользоваться как очень длинной рапирой, а можно как кнутом или наручниками. Широкого профиля инструмент, алхимик из меня никакой, но провести пяток ритуалов преобразования и 3 цикла кипячения, заморозки, я вполне могу. А вещество очень полезное, даже на жаре полностью сохраняет свои свойства, вот и использую в ледниках и прочих холодильниках. Ну и для оружия пригодилось. Аарх, донеслось с улицы, вот и проехалась по себе, Лена, да кнутом, это ей наказание за то, что вчера с таким энтузиазмом поскакала прямо по улице на задание. Даже пришлось ей напоминать ментальным импульсом об осторожности. Но пора вставать. Лила, рок-н-ролл ты мой полуночный, вставай. Имя Лила с санскрита переводится как игра. Потеребил я девушку. У нас с ней договор, и никаких чувств. Раньше не пробовал, но оказалось весьма удобно. Ей нужна была еда, крыша над головой и защита от мужиков дикого. Я ей все это предоставил со всей возможной щедростью и в ответ получаю 100 крат. Нас обоих все устроило, так что она приходит раза 3, иногда 4 в неделю. Началось все через неделю после моего прихода, когда Гена сдал меня Караганде, что я могу лечить. От него узнали и все остальные, и началось паломничество, в итоге, ограниченное мной часом, когда я наполняю бочки водой. Так и ходим, я, а за мной больные. Теперь-то мне Лена в этом помогает, набила руку более-менее, да и подход другой. Она больше по травмам, а я по другим заболеваниям, которых тоже хватает. Кто-то простудился, кто-то лихоманку подхватил, всякое случается. Вот и таскаю с собой мешок с зельями, иногда и заклинаниями помогаю, по-разному, в общем. Короче, Лила принесла своего 6-летнего брата, которому досталось от ее очередного ухажера, получившего отказ. Пацан мелкий совсем, а за сестру вступился не шутя. Девка красива, и сине-черные волосы, 1,65 м ростом, ровные стройные ноги, подтянутая спортивная фигурка и изящные черты лица, присущие скорее полукровкам. Аккуратный носик, чуть миндалевидный разрез черных глаз, высокие скулы и пухленькие губки. К ней многие хотели под одеяло заглянуть, да там и остаться. Даже дрались из-за нее некоторые. Пацана я вылечил, да и разговорился с ней. Рассказала, что и почему, тогда и предложил ей такой вот обмен. Поначалу, отхватил по морде, конечно, пусть она и промахнулась с десяток раз, упорная. Но через неделю, хорошенько все обдумав, все же пришла. В 19 лет сложно принять такое решение, так что я был крайне осторожен. Со временем все стало проще, мы притерлись друг к другу, и неловкости сгладились. К тому же она учит меня играть на скрипке, что тоже по-своему сближает. Просыпайся, а то я уйду и ты все на свете проспишь, как в прошлый раз. Нужно бары забирать у Сергеевны, а то опять орать начнет на все дикое, что твой брат ее объедает. Старая грымза, встаю уже, не тереби, Стейн. Девушка откинула одеяло и потянулась. И без того стройные ножки вытянулись в ниточку, живот втянулся, обнажая крепкие мышцы пресса, грудь поднялась на вздохе, и на лице блаженство. Вот блин, ладно, потерпит Сергеевна еще полчасика, да и Лена тоже. Или вообще, пусть сама себя лечит, зря что ли училась. Через полчаса спустились вниз и спокойно позавтракали. Лена со шрамом через пол спины и красная, как рак Ольга, прибыли в столовую, когда я уже уплетал свой завтрак. Судя по аурам, Лене до сих пор больно, и до конца она так и не залечила травму. Неудобно и непривычно, когда собственную спину лечить нужно. Нужно усилить тренировки на контроль задней полусферы. А у Ольги аура до сих пор не успокоилась. Видимо, слышала через стену, чем мы с Лилой занимались. Ольга, девка молодая, природа своего просит, но мужчину подпустить к себе боится, вот ее и колбасит. Все поели, нагруженная деликатесами Лила тоже уплыла к Сергеевне, брата забирать, а я отправился по дикому, воду организовывать. В параллель, просматривал свои записи по сегодняшнему ритуалу. Хочу совместить домик для духа и поглотитель. Разница, домик для духа, он именно домик. Будучи внутри, он не может тянуть ману из астрала, и я не могу тянуть ее у него. Но в поглотителе, дух все время подвергается мучениям, а в домике ему наоборот, уютно. Вот мне и нужно сделать так, чтобы в моем поглотителе духу было хорошо. У меня вызов саламандры на носу, а поглотитель для нее не готов. Занимаясь этой проблемой не первый день, смог составить из двух ритуалов один. Теперь вот перепроверяю. Раз так в 15-й. Надеюсь, что получится. Часть тренировок по магии сегодня придется заменить попытками воплотить нужный ритуал. Разобравшись с водой, ушел на зарядку. Утром пропустил, или точнее заменил, но надо, значит надо. Вернулся на подворье, а там Гена спорит с Аркадием на тему, кто тренирует сегодня Лену. Даже забавно. Специалист по ножам явно проигрывает спецу по кнуту, риторика это явно не его. А вот Аркадий наоборот, легко ведет разговор, постепенно отыгрывая одну позицию за другой. Джентльмены, тут не о чем спорить. Вначале Ольга и Лена проходят зарядку, греют мышцы, затем занимаются ножами, потом Лена поступает в распоряжение Аркадия, а Ольга в мое. Все просто, и ни зачем спорить. Отлично, и нафиг я тогда приперся так рано? Спросил недовольный Аркадий. Рекогносцировку провести, конечно, и договориться нормально, что и было выполнено. Встретимся через 2 часа, Аркадий. Свою оплату забери у Эпса. Он ждет тебя у дверей в дом с патронами. Проконтролировав передачу патронов служителям, я приступил к своим тренировкам. Через пару часов вернулся Аркадий и увел Елену в угол заднего двора. Ольга распрощалась на сегодня с Геной, и тот ушел по своим делам. Я же принялся вбивать в Ольгу самый первый прием для работы с мечом. Ходьба, передвижение и простой укол. Даже расчертил для этого схему кругов перемещения, что ей сильно помогло. Отдал ей выточенный из дерева меч, около 70 сантиметров в длину и весом вдвое превышающим норму, а заодно и утяжелители, те, которыми сам раньше пользовался. Сейчас у меня другие, да и нагрузка уже совсем иная, чуть больше 2 г. Я же не смогу, у меня уже сил нет, и голова болит, и эта одежда еще мешает, заныла девушка. Оля, ты уж мне поверь, ты даже понятия не имеешь о границах своих возможностей. Просто оглянись, ты, наверное, не заметила, но ты 2 часа оттанцевала с ножом, потеряла около 200 миллилитров крови, но все еще на ногах. Для обычного человека чего-то одного из этого хватило бы, чтобы обрести сильное желание поспать, а ты ничего, бодрячком. Пойми, ты уже не человек, точнее, не совсем человек. Твоя выносливость, сила, ловкость, все это выходит на новый уровень, и чем плотнее твой разум переплетается со слепком разума духа, тем больше на тебя воздействует сила, и тем больше ты отличаешься от человека, а любая тренировка – это направленная мутация. Если в процессе интеграции, когда твои изменения идут быстрее всего, тренировать тебя на выносливость, то ты станешь очень, я повторяю, очень вынослива, если на силу, то очень сильна, и так далее. Наша с тобой задача – как можно продуктивнее использовать это время, весьма короткое к слову, и развить тебя как можно более равномерно. Это даст тебе базу, которой не имеет ни один снаходец этого города. Все они развиваются в стрессовых ситуациях и выделяют что-нибудь одно, а в итоге получается фигня. Так что о жалости к себе забудь, совсем забудь. Мне придется гонять тебя по максимуму. Ты понимаешь? Понимаю. Но сил все равно нет, всхлипнула девушка. Это ты так думаешь, и мне придется тебе доказать обратное. И маленькая молния слетела с моего пальца, довольно точно ударив в нижние 90 расстроенной девушки. И, больно, крикнула Ольга. Это еще не больно, так, приободрить только. Больно было бы, если бы молния была вот такой, и ударил по стоявшему недалеко валуну. Тот издевательства не выдержал, и раскололся. Тебе понятно? Ответ. Кроме «так точно», не принимается. «Так точно», — уныло произнесла девушка. «Ну вот и славно. А теперь за дело. Передвижение влево, взмах, укол. Повторить сотню раз. Можешь попробовать призвать силу Паталы и пустить ее в ауру. Станет полегче. Но если не уверена, не дергай духа по пустякам. Начинай». Послеживая за действиями Ольги и время от времени поправляя ее движение, я готовил все нужные для первой пробы ритуала. Прямо тут, на заднем дворе. А что, тут хорошо, и мухи не кусают. Погодка шикарная, градусов 25, примерно. Первая попытка не увенчалась успехом, домик не выдержал, и кость, из которой я планировал его сделать, просто рассыпалась в песок, да и тот, засветившись искрами, сгорел в мгновение ока. Так продолжалось еще раз 10. Хоть я уже и перешел на металлы, ни серебро, ни сталь, ничего не получалось, но я ведь чувствую, что делаю все правильно. Просто материал не выдерживает, и его распыляет едва ли не на атомы. Призвал свою книгу, и снова прочитал все, что мне известно о таких артефактах. Потом минут 20 бил себя книгой по башке, и ведь знал, что что-то не так, помнил, что духи и даже джинны способны создавать для себя такие вот артефакты, и стараются делать их из драгоценных камней, и все равно искренне считал, что самый умный, дебил, извлек из мешка довольно крупный рубин, но передумал и достал перстень с рубином. Серебряная окольцовка камня подверглась строжайшему осмотру и нанесению целого круга рун для укрепления и придания свойства одной руки. Моей, понятное дело, в этот раз ритуал прошел отлично. Правда, маны ушло в 3 раза больше, чем я рассчитывал, но это мелочи. Главное, что все получилось, и мне есть куда призывать саламандру. Костер горит без перерывов уже дольше 2 месяцев, так что есть надежда, что дух огня все-таки придет, а там, задержу его в этом мире, и пересажу в кольцо, главное договориться. А если и нет, то ледяной доспех я тоже изучил, как и ледяное дыхание, так, на всякий пожарный. Станцевав танец победы, и переполненный довольством, я закинул накопитель на подзарядку, и сам присел у костра в медитации. Ольга уже закончила упражнение на сегодня, и отправилась в кровать. Устала, конечно, но так надо. Мне не хочется смотреть, как сила, не растраченная на что-то продуктивное, демонизирует ее внешность и лишает волос, заостряет уши и прочие неприглядные вещи творит. Встретил я недавно сноходца, который 2-ю пелену прошел, нос тонкий, если можно так выразиться, да и остальные черты приняли довольно хищный вид, а он помнит себя этаким пухликом, с удивительно мальчишеской улыбкой и ямочками на щеках. Такие вот дела. С этой 2-й пеленой все вообще как-то непонятно. 1-я пелена – это пространство снов. В него может войти любой, ведь все видят сны. Контролировать – это уже куда сложнее, но заикарив сознание на чем-то вещественном, из реального мира, это вполне возможно, и успехи в этом направлении у меня есть. 2-я пелена – это что-то мне совсем непонятное. Мир духов для сноходцев, который я вижу магическим зрением вполне свободно, но попасть туда для меня задача невыполнимая, абсолютно, никак, ни сознанием, ничем, магией только, для призыва, вот он мой максимум, да и любого мага. 3-я пелена, о ней только слухи, какой-то непонятный слой путей и высших духов, о чем тут речь, мне пока не ясно, Может, боги имеются в виду, не знаю, и никто из известных мне сноходцев не знает. Забавный факт, оборотни, метаморфы, как их ни называй, их пелена сильно отличается от сноходческой. Для оборотня, нужно иметь возможность пропустить именно через тело достаточное количество силы и быть готовым к превращению. То есть, если бы девчонки были оборотнями, они бы уже прошли вторую пелену, только превращались бы не в зверей, а как ифриты, в огонь. Но суть в том, что оборотни собирают и используют силу телом, не имея возможности воздействовать ей на окружающее, и даже выпустить ее не могут. А сноходцы наоборот, не могут использовать силу телом, зато разум их свободен, и сила вместе с ним. К слову, нужно научить их превращаться в паука и плести паутину. Пересекся тут с одним сноходцем, и спер у него этот прием. Остальные не успел, тот почувствовал меня и ушел. Гнаться я не стал, другие дела были. Фишка в том, что выпуская паутину, он развивал сенсорику. Прием чем-то смахивает на мою ментальную сеть, только его паутина регистрирует не разумы, а магию. Значит, сноходцев и оборотней он может учуять довольно далеко. Прием полезный и нужный, так что пусть учится. К вечеру, сходив и наполнив бочки, у меня уже все было подготовлено для призыва саламандры. Вокруг костра расставлены вино, мясо, дерево, рыбьи кости, которые, к слову, тут фиг где найдешь, одни мутанты в речке, и даже древесный уголь. Всего вдоволь, приходи, кушай, дорогая саламандра. Рисунок призыва и удержания прорисован каменным желобком и заполнен оливковым маслом с некоторыми добавками, вроде молотого тимьяна или моей крови. А что делать? Чай не архимаг, вот и выкручиваюсь, как могу. Масло еле достал, пришлось создать каждому, у кого взял, по бочонку такого же. Мне материализованное не подходит для ритуала, а им по барабану. Люди на нем жарят и вообще готовят. Мне же нужна его липкая магия патоки, успокоить, ублаготворить духа. Короче, чтобы не выжег тут все, в радиусе километра, к близнецу. Если придет слабак, то и своими силами сдержу, а если нет, подстраховка, и еще раз подстраховка. Учениц отправил к Сергеевне, пусть там сегодня ночуют, глядишь и выживут. Тут не меньше километра до ее дома. Блин, сколько можно перебирать все в уме? Решайся, тряпка. Тряхнув головой, я отбросил все мысли, и накинув на себя ледяной доспех, зашептал Катрен призыва. Ольга просто не смогла уйти. Она честно сделала вид, что уходит вместе с Леной к этой скандальной тетке, но на полпути остановилась, и начала красться обратно к заветному забору, за которым ее новый дом, ее учитель и его замысел. Так долго присматривая за костром, просыпаясь по будильнику посреди ночи, чтобы положить дрова, она недоумевала, зачем все это. Слова о призыве саламандры ее, само собой, не удовлетворили. За отсутствием понимания процесса, она представила себе ящерку в костре, и тем обходилась. До этого дня Стин выгнал их обеих, сказав, здесь будет опасно, как и при любом призыве, что угодно может пойти не так, так что этой ночью вам здесь не место. Топайте к Сергеевне, я с ней договорился, и у нее есть для вас и ужин, и постель. Сколько они с Леной не спрашивали, больше ничего нового не услышали. Если учитель не хочет что-то говорить, то молчит как партизан, и слова из него не вытянешь. Любопытство, которое, казалось, совсем уснуло после стирания куска памяти, вновь подняло голову и хищно пошевелило носом в поисках чего-нибудь интересного, и Ольга просто не смогла ему отказать. Тихо подкравшись к забору, она наступила левой ногой на чурбак, поставленный здесь именно для того, чтобы посетители могли приподняться над забором и крикнуть хозяевам что-нибудь. Приподняв голову, она рассмотрела учителя. Тот спокойно сидел у костра, степенно подкладывая деревянные чушки прямо в огонь. Вокруг были расставлены каменные чаши, но что в них, Ольга не увидела. Вдруг она почувствовала, что рядом с ней кто-то появился. Вздрогнув, она едва не упала с чурбака, но сильная рука ее удержала. «Ты чего здесь?» – спросила Ольга шепотом, узнав соседку. «Интересно же!» – так же шепотом возмутилась Лена. «Но опасно же!» – практически воскликнула Ольга. «Справится, сильный!» – уверенно заявила младшая из девушек. Ольга вдруг подумала, ну до чего они в этот момент похожи на кумушек, что сидят на завалинке и обсуждают деревенские сплетни. Только вот они практически повисли на заборе и перешептываются, потому как, если Стейн их услышит, то попадет им не по-детски. Как ни странно, но учитель за них волнуется и даже заботится иногда. Он наконец-то встал, развел руки в стороны и начал что-то шептать, все громче и громче, переходя на крик. «Зъявиса уеката, киоса, хуниуя рурам, хивератор, минхатай, зъяви фарастазуй, арариизгиуат, хамора фанатас ньюизункурас, хана, зувизет, зуйру майквана дузихиуиратор, миуетх, хасайвзиуатх, талупси, адула, улу, бахур». Остальное полностью заглушил вой пламени, вдруг взлетевшего огромным столбом, метров на 40. На какую-то секунду Ольге показалось, что Истейн оказался внутри этого столба, но моргнув, она увидела его у костра. Столб пропал, развеявшись дымкой, а на месте костра появился самый натуральный дракон из огня, метров 3 ростом и больше похожий на птеродактиля. Он не имел передних лап, вместо них у него были крылья странной конструкции, на которые он с легкостью опирался. Задние лапы заканчивались 20-сантиметровыми когтями. Голова рептилии венчалась странным витым рогом, что рос из макушки. И это страшное чудо полностью состояло из огня, при этом имея вполне конкретную форму. Фигура саламандры внушала страх. Жар ее тела доставал даже до забора, где притаились две фигурки, и им оставалось лишь гадать, почему их молодой учитель все еще жив, а не превратился в живой факел. Им и в голову не могло прийти, как ему было холодно в ледяном доспехе, пока не произошел призыв. И сейчас он действительно наслаждался благословенным теплом, излучаемым сильнейшим духом огня. На глазах у девушек Стейн подходил к каждой чаше, что все еще стояли вокруг кострища, будто и не должны были превратиться в пепел. Поднимая каждую чашу, он ждал, когда в ней загорится огонь, и содержимое превратится в пепел, и переходил к следующей. Когда вспыхнула последняя чаша, он аккуратно поставил ее на землю и уселся прямо напротив драконьей морды. Поглаживая накопитель, он просто смотрел ему в глаза и время от времени то кивал, то отрицательно покачивал головой, будто ведя внутренний диалог. Ни Ольга, ни Лена так никогда и не смогли сказать, сколько времени это продолжалось, но в какой-то момент вся фигура дракона подернулась огненной взвесью и, обратившись огненной рекой, втекла в руку Стейна. Так казалось, ведь дух просто занял приготовленное для него пристанище, которое было кольцом на руке мага. Обе девушки прикрыли рты руками, чтобы не заголосить от страха. И только когда все уже закончилось, они вспомнили, что учитель сделал именно кольцо, и делал это буквально у них на глазах, дружно решив, и совершенно верно, к слову, что дух вселился не в Стейна, а в кольцо, они выдохнули куда спокойней, и перевели взгляд на кострище. Самая натуральная магма вместо костра, проплавленная на несколько метров вглубь земля, в которую дух огня воткнул свой хвост по прибытии. Хорошо, что магма не выплеснулась и не сожгла дом. Хотя учитель говорил, что это маловероятно. Защита, дескать, от огня есть. Продолжая вглядываться в свой двор, девушки смотрели, как Стейн встал, пнул ногой плошки, чем скинул их прямо в лаву и медленно, тяжело переступая с ноги на ногу, идет к дому. Не дошел, упал, да неудачно, лицом об крыльцо. Еще несколько раз пытался встать, но не смог и только сполз со ступенек, устраиваясь поудобнее прямо на земле перед домом. Сил ему хватило, чтобы перевернуться на спину и хрипло рассмеяться. А потом он потерял сознание, прямо посреди смеха. Посмотрев друг на друга, девушки рванули прямо через забор. Подбежали, рассмотрели сломанный нос. На бок его, а то задохнется. Крови-то натекло, крови. Раскомандовалась Лена. «Ты же кровь затворять умеешь?» — спросила немного перепуганная Ольга. «Конечно, это совсем просто». И правда, за несколько секунд ее действий, кровь перестала хлестать из сломанного носа. Еще через десяток секунд, переносица встала на место с тихим хрустом и лицо перестало смотреться так странно. «Вот и все, только легкие от крови почищу и можно уносить», — на автомате произнесла Лена. Через несколько минут, куда более сильная Елена уже затаскивала учителя в его комнату. Ольга несла его ноги, чтобы не зацепить ими что-нибудь. Уложив его на кровать, девушки улеглись по сторонам и постепенно уснули. Страшная ночь для них закончилась вполне безобидно, а все ведь могло закончиться совсем не так, выжженным полем, например. И это понимание будет с ними всегда. Магия опасна, но это не значит, что ей нельзя заниматься. Просто нужно быть осторожней. Две совсем разные девушки, лежа с двух сторон от потерявшего сознание мужчины, думали одну и ту же мысль, и с ней уснули. Часть 5. Ольга проснулась как-то сразу. Долго не могла понять, что не так. Оказалось, она лежит в кровати не одна, да еще и обнимает кого-то. В голове вспыхнула паника, но быстро улеглась, Когда Ольга дернулась и все-таки увидела, кого она обнимает, учитель лежал так же, как они его и положили, будто и не пошевелился ни разу за всю ночь. Шевельнула рукой и нащупала еще что-то теплое. Приподнялась и рассмотрела в утренних сумерках Лену. Она лежала сразу за Стейном, прижавшись к нему. Совершенно бесстыдно, ложась, она даже не оставила на себе трусики. Но почему-то Ольгу это совсем не задело. Она даже была ей благодарна, что Лена донесла учителя до спальни, и что смогла помочь в остальном. А развратность ее натуры, как стихия, она просто есть и все, и нужно просто смириться. Ольга уже хотела вставать, как уронила голову и заплакала. Она и сама не могла понять, почему из ее глаз текут слезы, а они все текли и текли. Не имея подходящего образования, она и не поняла, что в этот момент в созданной ей же клетке образовался маленький зазор, только для одного человека, того, на чьей руке было так уютно спать, а он лежит без движения, и что с ним, совершенно не ясно, остается только ждать и быть рядом. Выплакавшись, Ольга осталась на том же самом месте, все силы будто покинули ее, такой уставшей она себя чувствовала. Она не знала, но именно в этот момент ее подсознание усиленно трудилось, наконец-то начав переваривать тот самый пласт негативных эмоций и воспоминаний, который столь крепко запер от своей хозяйки Стейн, и постепенно вымывая их слезами, девушка стала чувствовать себя намного лучше, хоть до конца процесса были еще месяцы, а может и годы. Измученная девушка, потратившая все силы, мирно уснула на совершенно мокрой от слез руке молодого мага. Утром, когда уже давно рассвело, девушки встали, но разбудить Стейна не смогли, и никто бы не смог. На этот раз он не повредил духовные линии, он явно перенапряг чакры, да и под конец, вместо маны тратил уже прану, что весьма плохо на нем сказалось. Лена, поняв, что разбудить его не получится, пошла по соседям в поисках обычной такой курицы. Нужен бульон, учителю нужны силы, а сознательно есть он не может. О капельницах не может быть и речи. Единственную нормально оборудованную больницу разграбили на третий день после переноса, и лекарств уже просто не найти, так что придется по старинке. Баба Настя рассказывала, как ее мать заботилась о раненом бойце советской армии, который стал позже отцом бабы Насти. И куриный бульон был на первом месте для истощенного организма, как раз в силу своей питательности и легкости доставки его внутрь пациента. Далеко Лена уйти не смогла. Все, начиная от соседей и заканчивая Карагандой, просто завалили ее вопросами, что за чертовщина у них творилась этой ночью. Отвечать она не стала, отговариваясь тем, что их с Ольгой здесь не было. Стейн проснется, расскажет. В силу того, что слухи только увеличивались, она развернулась и несолоно хлебавши вернулась домой. Проблема была вынесена в круг учениц, и после всестороннего обсуждения Ольга предложила посмотреть в холодильнике и леднике. Учитель всегда что-нибудь запасал на потом. Как только мысль была озвучена, девушки метеором выскочили из-за стола и бросились через весь дом в сторону кухни и ледника. Лена пошерудила в морозилке и вытащила оттуда одинокий куриный окорок. Ольга притащила из ледника целый пакет, литров на 8, полностью забитый кусками курицы. Белое мясо грудок перемежалось с окороками, сердцами и крыльями. Стоящую рядом куриную кровь в 3-литровой банке Олька брать не стала, как и крокодилью и нескольких видов мутантов, включая пса. Каждая банка скрупулезно подписана, а на некоторых весьма неплохие зарисовки самих объектов. Оля лишь передернулась и схватила только то, что нужно, постаравшись побыстрее выскочить из столь пугающего места. Бррр. Зато сколько было радости на лице Лены, когда Ольга предъявила свою находку. И сердечки есть. О, будет у нас сегодня суп. Попрошу бабу Настю сварить, вместе с бульоном. Никто не делает вкуснее нее. Пальчики оближем. И вдруг замерла, не понимая, почему так хорошо стала относиться к Ольге, конкурентке по всем фронтам. Подумав, ответила себе: они сейчас в одной лодке, а еще она Ольгу жалеет, что в принципе ей не свойственно, но как случилось, так случилось. Кивнув своим мыслям, она подхватила мешок и рванула к бабушке. Тут идти-то минут 20 от силы, а бежать и того меньше. Вернулась через 3 часа, когда Ольга уже извелась вся и сидела у кровати учителя, снова по каплям выплакивая из себя боль. Как обычно и случается, одна ситуация приносит понимание совсем другой, и даже не помня ее, мы все равно ее переосмысливаем глубоко внутри себя и пользуемся уже выводами, сами не зная, откуда они взялись. Зато уверенность в них бывает просто железная. Постоянные забеги к бабе Насте прекратились в тот же день. Лена просто притащила свою бабушку и поселила в одной из комнат на время лечения, ведь никто не знал, насколько оно затянется, а более опытного человека они среди знакомых найти не смогли. Впускать же чужого, нет, на это никто из них просто не пойдет, и все тут. Следующий день не принес девушкам ничего, кроме усиливающегося беспокойства. Стин так и не очнулся, да еще и баба Настя зашла в его комнату, когда девушки все еще спали, прямо в его кровати. Сопели в четыре дырки, одна закинув ногу, а другая прижавшись спиной, будто ища тепла и защиты у лежащего без движения человека. Ух, бабушка им и устроила, а ведь даже не вскрикнула ни разу. Просто разъяснила, какие подводные камни ждут такое семейство, четко разложив все по полочкам, напомнив, что есть еще и Лила, чем только сильнее царапнула обеим по сердцу. Оказалось, веретники тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Девушки порознь думали весь оставшийся день. Потом случайно встретились в коридоре и перешли к обсуждению, с применением одной из сторон нечестных приемов, которые включали в себя угрозы и шантаж. Вторая сторона зашла с козырей и рассказала, что только он может к ней прикоснуться, чем вызвала жалости каплю понимания. Именно, что каплю. Баба Настя, дежурившая под дверью, помогла оформить все претензии и ответы на них в языковую форму, чего сами девушки по малолетству сделать не могли, и все встала на свои места. Баба Настя свободно вздохнула, понимая, что смогла разубедить юница такого опасного шага, как жизнь втроем, а то и вчетвером. Но для девушек все встала на совсем иные места, и они поняли, что не отступит. Баба Настя вздрогнула, когда до нее дошло, что она натворила своими руками. Пожав холодную руку мага, баба Настя проговорила: «Удачи тебе», и, развернувшись, вышла. Пора было готовить, а потом и кормить, пока все теплые. Девушки едва полностью не забили на тренировки, но вспомнили, что Ольге нужно наоборот отчаянно тренироваться. Через силу, переступая через себя и через желание бросить деревянный меч и побежать в комнату учителя, они взяли в руки тренировочное оружие. Одна кнут, вторая меч, сделав перед этим обязательную зарядку и разогрев с растяжкой. Ночь снова прошла точно так же, разве что тело Стейна перевернули. Баба Настя сказала вертеть его как можно чаще. И мять, постоянно мять, чтобы кровь приливала и не было пролежней. 2 метра роста и 80 с копейками килограмм мышц, не то что промять, просто перевернуть, и то проблема, но Лена справлялась, пусть и с помощью Ольги. Они встретили утро, как и предыдущие, в кровати учителя. Но на этот раз они проснулись не от лучей солнца, который шершавой наждачкой прошелся по коже. Нет, на улице вообще еще ночи, до первых лучей еще 3 часа. Они проснулись от того, что Стейн пошевелился. Едва заметно, но его могучие мышцы напряглись, пытаясь сменить положение рук, и девушки это почувствовали, ведь последние дни они только и делали, что чутко прислушивались к его телу в надежде на то, что он начнется. «Пошевелился», – прошептала Ольга. «Пошевелился», – ответила ей Лена. Обе они приподнялись и уставились друг на друга, тут же переведя взоры на Стейна. Он все еще лежал так, как его положили. Но главное уже произошло. Чакры, начиная с ног и по всему телу, сделали первый вздох и создали первые капли маны. Кризис преодолен. Глава 14. Проснулся от боли по всему телу. Чувство такое, будто меня прожевали, а потом, решив, что я не подхожу по критериям питательности и вкуса, презрительно сплюнули. Прислушался к себе. Нет, тело не болит вообще, а вот душа. И вовсе не в переносном смысле. Но вроде чакры работают, а то когда сознание терял, они по очереди затухали. Перепугался до истерики, честное слово. Думал, все, не быть мне магом, да и вообще не быть. Но судя по тому, что я чувствую каждую чакру и духовную линию, все со мной в порядке. Правда, в ближайшие дни мне лучше воздержаться от магии. Для моей же пользы, конечно. Пробежавшись внутренним взором по энергетике, перешел к телу. Мир воистину дается нам в ощущениях. И ощущения были относительно приятными. Относительно 2 обнаженных женщин в моей кровати ничего сказать не могу. Это несомненно приятно. А вот отлежанные до полной потери чувствительности руки предрекают несколько веселых минут. Как собственно и левая нога. Но это все мелочи, по сравнению с тем, что я не только жив, но и все еще маг. Приподнял голову и огляделся. На меня огромными глазами с 2 сторон смотрит Ольга и Лена. Пробралась-таки в мою постель, мелкая. Стоп, а Ольга что здесь делает? По моим предположениям, ее от прикосновения к открытому телу подсознательно должно корежить. А она тут разлеглась и ко мне грудью прижалась, голой. Впрочем, это к лучшему, может и нормальным человеком станет, надеюсь. Привет, Соня. Все руки мне отлежали. Сдвиньтесь, а то я их уже не чувствую совсем. Удивительно хриплым голосом сказал я. И долго я так, снова прохрипел им. Третьи сутки, учитель. Что с вами было? Спросила Лена. Перенапрягся. Очень сильно перенапрягся. А учитывая, что я пока и до подмастерья не дотягиваю, это сильно ударило по мне. Почти что до смерти. Оно хоть того стоило? Спросила Ольга. Стоило ли оно того? Я ведь призвал свою саламандру, и даже договорился с ней. Вот как им объяснить-то, одно дело быть завязанным на костер, и оперировать только маной, что запас в накопителе, и совсем другое дело, когда огненной маны у тебя столько, сколько угодно, но только огненной. Это того определенно, стоило, хрипло, но твердо ответил я, дух сильный и древний, по терминологии веретников, с верхних слоев астрала, а как по мне, так по барабану откуда. Главное, что его мана не заражена этой доставшей уже тьмой. Еще один плюс в том, что в ответ за предоставление мне энергии, он попросил всего лишь унести его из этого мира. Серые и светлые духи, да и другие полуразумные сущности бегут отсюда со страшной силой. Природников же кто-то запер, и они просто не могут уйти даже через астрал, ведь без них мир развалится, физически. Учитывая, что энергетику планеты кто-то планомерно высасывает каждые несколько тысячелетий, а потом притаскивает сюда здоровенные куски других миров, устраивая свистопляску силы и энергии, а это в свою очередь сильно бьет и по духам, да и по иным силам тоже. Баланс сбивается, понимаете, в свете всего вышесказанного вообще непонятно, как этот мир еще жив. Мы же с вами оказались в самом эпицентре конфликта энергии. Такие дела. Пока все это выяснил, думал, башка лопнет. Духи мыслят совсем иначе, а уж мысли выражают мыслеобразами такой сложности, что осмыслить их человеку не представляется возможным. Духов помоложе на несколько десятков миллионов лет еще можно понять, но тут практически нереально. Духов семи сфер мне вызвать пока не по силам, но они как раз могут объяснить понятней, хоть и не намного. Так что имеем то, что имеем. И мне показалось, что Сал говорил со мной, как с Дауном, предельно упрощая то, что хотел сказать. Как-то это бьет по самолюбию. Почесал я макушку рукой. Пока рассказывал, руки пришли в норму, но хоть и морщился, а терпеть все равно нужно. Дайте попить. В горле пустыня. Лена тут же метнулась к прикроватному столику и дала мне стакан воды. Чистая, видимо, еще не всю использовали. Блин, это когда же я смогу наполнить бочки-то? Спасибо. Вода казалась настолько вкусной, что я выдул весь стакан. Ау. Ну-ка, девочки, выпускайте меня. Такое чувство, что я за эти дни ни разу в туалет не ходил. Так и есть, ответила Ольга. Тогда понятно. Нужно поспешить. И я, коряво переставляя ноги и упираясь в стенку рукой, потопал в туалет. Успел, что порадовало меня не меньше, чем получившийся призыв. Сделал свои дела, посидел, отдохнул, да и двинулся в обратный путь. Он оказался куда сложнее, потому что вверх. Но девчонки, видимо, поняли мои затруднения и объявились с разных сторон. Аккуратно подняв меня по лестнице, меня устроили на кровати, где я тут же и уснул сном младенца. Проснулся снова в том же составе. Вот же упорные девицы. Ладно, потом буду разбираться. Окунулся в свою энергетику. Такой боли, как при пробуждении, уже не было, да и чакры выработали немного маны. Она в свою очередь улучшила мое состояние и думаю, что смогу двигаться куда лучше. Но никакой магии, и тем более заемной маны, только своя. Следующие пару дней для меня были очень неприятными, навевая воспоминания времен моего прибытия в этот мир. Но в этот раз все еще хуже. Магия-то вот она, течет по жилам, только попроси, и она исполнит все, что хочешь. Но нельзя. Тренажерчик для воли получился с запредельным КПД. Кто бы знал, что это так тяжело. Да еще и народ дикого на меня понаезжать решил. Видите ли, вода у них кончилась, а я тут прохлаждаюсь, о нуждах народа не думаю. Как же быстро к хорошему люди привыкают. Послал их в Караганду. Как только будет можно, и сам сделаю, а пока терпите. Какой-то неизвестный мне мужик с вилами решил ими в меня ткнуть, но не успел. Вначале ему перепало от балу, что, как и всегда, стоял на страже моего здоровья, а потом и от Лены. Что она вытворяла с его мозгами, я не знаю, но явно ничего хорошего, потому что бежал он с моего подворья, как призер Олимпийских игр по бегу с препятствиями. Даже забор перемахнул, и вилы оставил. Только на третий день решился осторожно проверить свою энергетику. После долгой медитации, крайне аккуратно, никуда не торопясь, ускорил ману. Все получилось легко и естественно. Никаких болей или еще чего нехорошего. До максимума доводить не стал, зато приласкал себя средним исцелением. Стало еще лучше. Тело пришло в тонус и так захотелось двигаться, что я не отказал себе в удовольствии от нормальной тренировки. Какой это кайф, чувствовать себя здоровым. Ни один наркотик не сравнится. Первым делом потопал давать воду. Мне и самому банька не помешает, а то попахивать начинаю, а после тренировки, от меня буквально несет потом. Так что вперед и с песней. Хорошо, что для начала подачи воды нужны буквально крохи маны, только круги запустить. Люди, увидев, чем я занят, тут же выстроили огромную очередь с тазами и ведрами. Так что я включил подачу воды и пошел обратно, полностью обходя весь каждодневный круг бочек. Через часок приду, как раз все заполнят свои емкости, да и бочки наберутся. Часть 6. Домашний резервуар к тому времени был уже полон, и я тут же натаскал воды в маленькую баньку на бывшем соседнем участке. Никак руки не дойдут до ее переделки. Займусь позже, как время будет, а то Караганде уже доложили, что я на ногах и он точно скоро придет. Нужно многое успеть до его прибытия. Когда из банной печи уже вовсю шел дым, а девчонки тренировались в обе лопатки, ко мне на подворье пожаловал местный царь, Стейн. Заорал он от ворот. Мне тут сказали, что ты ходишь. Входи, Караганда. Нечего орать на все дикое. Крикнул ему в ответ. Караганда степенно вошел в открытые врата и тут же направился ко мне. Я сидел на заднем дворе и приглядывал за тренировкой девушек, время от времени подбадривая Ольгу маленькими молниями. И ей в тему, и мне контроль повышает. Уменьшить инстинктивную накачку молнии куда сложнее, чем ударить молнией по нескольким целям, делая ее цепной. Просто обозначаешь в сознании нужные для посещения вехи, и молния бежит по ним, становясь цепной молнией. Магия и никакой физики. А вот сделать молнию совсем слабенькой и безвредной, куда сложнее. Приходится бороться с самим собой. Но именно этот путь полного контроля, однажды откроет мне путь к вершинам электромагии, и что куда интересней, управлению электрическим полем, включая, само собой, и его магнитную составляющую, и даже такие явления, как лысая гора, к примеру, воздействие на природу, и даже немного лечения, все это предоставляет своим адептам электромагия, и я хочу все это уметь. Учитывая, с какой невероятной легкостью она мне дается, нужно потратить время и силы, но добиться своего, в условиях этого мира, становится только сложнее, но разве результат, полученный под давлением, не более ценен? Пригласив Караганду в дом, мы устроились в гостиной. «Рассказывай», — выдохнул Караганда, усевшись рядом со мной. «Нет», — ответил я, — «мало того, что не поймет, так еще и если все же врубится, это даст ему оружие против меня. Ну и нафига мне это надо? Все, что тебе следует знать, это то, что я стал немного сильнее, и могу теперь немного больше». «В какой сфере?» — напрягся старик. «Во всех, Караганда, во всех». Он на чем-то задумался, видимо, перебирая в уме все известные ему обо мне факты. «Понятно. А ты не пробовал быть поближе к людям, Стейн? Ты пойми, то, чего люди не понимают, они стараются уничтожить. Так что, ух ты», — намеками заговорил. «Ты меня попугать, что ли, вздумал, Караганда? Это забавно. Только это плохая мысль. Я мог уничтожить это место, когда только пришел, но ты решил посмотреть, что я могу и приспособить к делу. Не смог, и я сам нашел точки приложения моих умений. Ты не можешь не согласиться, что за то время, что я с вами, люди дикого живут откровенно в шоколаде. А уж если сравнить с остальными районами, так и вовсе. Или я не прав? А может, ты забыл те замечательные ощущения от волны? Так я могу отключить контур защиты, вспомнишь, и все остальные вместе с тобой. А я скажу, что это ты захотел отключить защиту. Поверит, не тряси головой, Караганда. Вот честно, мне уже надоело тебе угрожать. Ты, да и дикая, видите от меня лишь добро, и все равно каждый раз вам хочется все больше и больше. Алчные скоты, вот ты зачем пришел, чего тебе нужно на этот раз? Помощь, защита, все, как всегда. Я махнул рукой в его сторону. Да чего с ним говорить, у него в подсобке стоит дизельный генератор электричества. Я когда спросил, почему не пользуетесь? Он ответил, а что потом, когда дизельное топливо закончится? Что, говорит, мне делать с разозленными отключением света соседями? И это лишь один из десятков примеров. Власть, вот что ему нужно, пусть он это и скрывает, иногда даже от самого себя. То, что ее просто некому передать, так как адекватных людей стало маловато, это другой вопрос, но он по своей воле от нее не откажется. А чем больше я делаю для Дикого, тем больше возможностей демонстрирую, и тем больше он меня боится, хоть я и не давал ему повода подозревать меня в попытках заполучить власть в Диком. То, что я ним спорю, время от времени, так на то я и человек, а не скотина бессловесная и свое мнение имею. А все же, внушаю Караганде страх одним своим присутствием. Да и про разговорчики его на мою тему я в курсе. Отголосок посеянного Карагандой недоверия я видел своими глазами. Мужик-то недаром в меня вилами метился. Нет, обработал его староста грамотно, так, чтобы на него и подумать нельзя было. А последний фейерверк с огненным столбом на многие метры в высоту подействовали на него как кнут на быка. Вот и пришел почву прощупать. А я не желаю в политику играть, а потому говорю, что думаю. А теперь, нужно обсудить вторую проблему. Ты, Караганда, стал слишком уж меня опасаться, да еще и умы людские своими разговорами смущаешь. Или думал, что я не в курсе? Знаю, Караганда, все я знаю. И вот что я тебе на это отвечу. То, что я не открутил тебе голову, и вообще на твои провокации не реагирую, ты совсем зря принял за признак слабости. Просто мне власть нафиг не нужна, по крайней мере, над людьми. Я ищу иной власти, над самим собой. Понимаю, что твой скудный разум не может понять эту простую истину, и все же я не солгал ни одним словом. Также, ты ошибочно полагаешь, что твой Петр уже достаточно узнал, чтобы заменить меня. Так я тебе скажу, что нет, не сможет, еще лет 5, минимум. И останетесь вы без воды, и что самое плохое, без оружия. Видишь ли, зная человеческую породу, я дал тебе в руки невероятный по нынешним временам актив. Бесконечный боезапас, производимый мной в любых нужных тебе количествах. Но именно мной они создаются, и твой Петр, хоть и талантливый мальчик, но в совершенно другой области. Пойми это, а сэкономленные тобой, и скрытые от меня боеприпасы, тебе их хватит ненадолго. Далеко не ото всего можно защититься пулей. Это ты уже должен был понять. Я тебе нужен куда больше, чем наоборот, Караганда, а ты все никак не успокоишься. Потому, говорю тебе, успокой свою паранойю, Караганда, и давай жить дружно. Услышавший, что все его секреты для меня не более чем незаслуживающая внимания фигня, Караганда сначала побледнел, потом покраснел и наконец взорвался. Слишком много на себя берешь, маг, и стал забываться. Ты сейчас ослаблен, а у меня 200 отменно тренированных мужиков. Понял ты, и чем они конкретно тебе-то помогут, дебил? Ты уже здесь, и мне даже пальцем шевелить не придется, как ты без головы останешься. Отронишь моих учениц, и я здесь вообще все до пепла выжгу. Понятно тебе, старый глупец, червь в навозе Тиамат, даже думать об этом не смей, и об этом тоже. О, вот значит как, думаешь, Лилу мое слабое место, неприятно удивился я, просеивая мысли Караганды. Мда, судя по всему, здесь мне больше нет места. Или убивать, и не только Караганду, но и множество мужиков, которые уже готовы к атаке, или уходить. Как же меня достал этот постоянный страх людской в отношении всего неизведанного. А ведь я был щедр к ним, добр, но этого оказалось недостаточно. Здорово, что они не пришли несколько дней назад. Судя по мыслям Караганды, он надеялся, что я сам откину коньки и ему не придется пачкаться, а потом, когда я встал на ноги, Караганде понадобилось время, чтобы собрать всю ватагу, да еще и как-то обосновать это нападение. Он небезосновательно предполагал, что и в таком состоянии я найду, чем неприятно удивить многих и многих. Есть еще один вариант, попробовать загипнотизировать Караганду, но он достаточно силен духом и опыта у него много, снимет внушение через день или два, и вот тогда будет совсем плохо. Напугать бойцов у меня не выйдет. Тренированные, прошедшие многие опасности Нового Сосновска, они уже не боятся магии, да и пуль тоже, так что с выходами у меня не густо, и я решил забрать своих и уходить. Пусть эта отрыжка Пазузу и дальше живет в своем мирке, ограниченном и мерзком, или все же перебить половину, остальные отступят, не совсем же дебилы, хотя нет, учитывая, что Лилу уже посадили под замок в доме старосты, Многих я и так сегодня убью, это несомненно, а остальные задумаются, стоит ли на меня нападать. Но убивать всех, я же не псих и не маньяк. Вообще, убивать, это очень неприятно, так что особого желания и нет. Все, решение принято, пора воплощать.